Дублин, 999 год, Фоула. Оха проводил меня из покоя в Донахе в мое временное жилище. Он торопился поскорее покинуть ослепленного короля и вернуться к остальным воинам. Я его не винила. Приготовленная мной настойка помогла бывшему королю Лэнстера заснуть, но он все равно представлял собой жалкое зрелище. Я молчала, просто не могла вымолвить ни слова. Целый день прошел в заботах о раненых. Я кивала им, держала за руку, обрабатывала раны. Я старалась отгородиться от собственных чувств и воспоминаний о минувшей битве, словно ото сна, который со временем забудется. А теперь эта стена рассыпалась на части с каждым новым шагом. Каждый вдох давался все труднее. В глазах стояли слезы, а голова гудела от боли. «Долго еще до дома?» — спросила я, стараясь унять дрожь в голосе. Оха указал на скромное жилище неподалеку от разграбленного рынка. Я ускорила шаг, желая поскорее добраться до двери. «Я слышал, что сказала тебе королева. Не принимай ее слова близко к сердцу», — мягко попросил Оха, открывая дверь. «Ты сегодня оказала нам немало помощи, и король Бриан очень тебе благодарен». Я подняла голову и попыталась понять, что он имеет в виду. «Ах, да, королева». Моя внешность вызвала у нее такое отвращение, что Гормлад запретила к ней прикасаться. Меня это совершенно не задело. На самом деле, я тоже испытала отвращение к ней. Ей нет никакого дела до павших воинов. Она злилась из-за поражения, но не скорбела по тем, кто сложил головы в бою. Когда она приказала уйти, я повиновалась с радостью. Насилу улыбнувшись Охе, я вошла в дом. Кто-то уже развел в очаге огонь, и комната встретила уютным теплом. Оха улыбнулся мне в ответ, отдал сумки и закрыл за собой дверь снаружи. Наконец-то я осталась одна. Я бросила на стол меч Мурхи и кинжал Колмана и поставила на пол сумки. Я ненавидела Дублин, ненавидела все на свете. Развязав платок, я ухватилась за застежку плаща, но пальцы тряслись так сильно, что не получилось даже расстегнуть булавку. Я рухнула на стул и силой потянула за застежку, но когда плащ соскользнул на пол, вместе с ним исчезла и завеса сна. Перед моими глазами вновь встал Лонан. Он падал на землю, смотрел в небо, погибал. «Что же я наделала? Я ведь могла его спасти, но...» Застыла на месте. Я не знала, что предпринять, и Шенна не сводил с меня пристального взгляда. Закрыв лицо ладонями, я опустила веки и вновь воскресила эту картину в памяти. Если бы я спасла Лонана, Шенна доложил бы о моем преступлении, и у меня отобрали бы Броккана. Но ведь это неправильно. Неправильно. Я беспомощно разрыдалась. Слезы струились по лицу, и я больше не могла сдерживать всхлипы и содрогалась от них всем телом. Лонан погиб. Он вернулся спасти меня и погиб. Момент его смерти снова и снова вставал перед глазами. Кровь, клинки, бегущий Мурха, падающий Лонан, пристальный взгляд желтых глаз Шенны, а я стояла неподвижно и не могла ничего изменить. Я проснулась от того, что мой рот накрыла чья-то рука. Когда я попыталась вскочить, меня прижали обратно к кровати. Я кусалась, царапалась и кричала, изо всех сил пытаясь освободиться, но не могла совладать с незнакомцем. «Прекрати! Это я, Тейк!» Одним резким движением он заломил мою руку за спину, ухватил за волосы, не давая пошевелиться, и прошептал: «Мурха в беде, ему нужна твоя помощь». «Что?» Его прерывистое дыхание обожгло мое ухо. «Ты должна сейчас же пойти со мной». Медленно отпустив меня, Тейк отстранился и подхватил обе мои сумки. «Помалкивай и поторапливайся». У меня ушло несколько мгновений, чтобы подавить тошноту и осмыслить сказанное Тейгом. «Мурхе понадобилась моя помощь? Что могло случиться?» Дрожащими руками я надела плащ и повязала голову платком, а потом взглянула на стол, на котором по-прежнему лежали меч и кинжал. Рядом с тусклой деревянной рукоятью блестел золотой эфес. Я ненавидела меч всем своим существом, но и оставаться беззащитной я не желала. Схватив кинжал, я спрятала его под плащом. Как только я вышла на улицу, ночь резко выдохнула в мое лицо ледяной воздух, и я невольно содрогнулась всем телом. Тейк прижал палец к губам и жестом позвал за собой. Я молча повиновалась и побежала следом, пока мы не остановились позади королевских чертогов. «Пожалуйста, Тейк, объясни, что стряслось». Он лишь покачал головой, внимательно оглядывая площадь. «Нельзя никому попадаться на глаза», — беззвучно прошептал он, указывая на монстерских воинов, которые веселились перед чертогами. Добрая их половина уже выпила достаточно, чтобы все расплывалось перед глазами. «Зачем таиться от ваших людей?» Тейк не ответил. Дождавшись, пока луна скроется за тучей, он мертвой хваткой сжал мое запястье и потянул за собой. Мы бежали до самого побережья. Этой ночью море казалось спокойным и ровным, словно зима сковала воду холодным дыханием. Впрочем, Тейк не позволил мне долго наслаждаться чудесным видом. «Садись на коня», — велел он. «Какого коня?» Тейк свистнул, и к нам подбежал бурый жеребец. Принц погладил его морду, а затем подтолкнул меня к скакуну и помог забраться в седло. «Куда мы едем?» — прошептала я. «К Мурхе». «А где он?» Вместо ответа Тейк запрыгнул на коня позади меня и погнал его вперед. Меня испугала скорость, с которой мы помчались. Я давно привыкла к верховой езде. Но Тейк заставлял жеребца нестись таким галопом, словно за нами гнались исчадия ада. Совсем скоро он натянул поводья, и конь остановился. Тейк спрыгнул на землю и помог спешиться мне, а затем потащил кутлой облепленной ракушками лодочки, стоящей на берегу. Бросив мои сумки внутрь, он уперся руками в корму. «Тейк, куда мы плывем?» «На остров», — пробурчал он, толкая лодку к воде. Я взглянула на горизонт и увидела вдали крошечный участок суши, не больше торчащей из воды скалы. Но мне ведь нельзя туда плыть. Едва я покину Ирландию, чары Гобнет развеются. «Нет», — я отступила от берега. «Я не умею плавать». Тейк заскрипел зубами. «Я сын твоего короля. Делай, как я велю». Он произнес это так резко и заносчиво, что внезапно меня обуял страх. Тейк почти никогда раньше не говорил со мной. Зачем он привел меня сюда на самом деле? Почему мы совсем одни? Я покачала головой, нащупывая кинжал в подкладке плаща. «Отвези меня назад в Дублин. Если Мурхе нужна помощь, он придет за ней сам». Тейк стиснул зубы, закусывая губу. «Он не может никуда идти», — выдавил он, и его подбородок, мгновение назад казавшийся таким волевым, задрожал. «После переговоров с королевой мы с Мурхой и Охой отправились помолиться в старую церковь на острове Долки. Как только мы высадились, Мурха потерял сознание. Мы не смогли привести его в чувство. Пожалуйста, Фоула, ты должна помочь ему». Я сомневалась, что такой здоровый мужчина, как Мурха, мог добраться до острова, налегая на весла, а потом в одночасье лишиться сил. Однако по глазам Тейга я видела, что он не лжет. Он искренне напуган. Тейк протянул мне руку. Я наскоро замотала голову и лицо платком и поплотнее закуталась в плащ. Никто не заметит, как изменилась моя внешность, если я не стану снимать верхнюю одежду. К тому же я могу предложить как можно скорее перевести Мурху в Дублин, сославшись на нехватку трав. Возможно, он попросту съел что-то несвежее. Или виной всему недавняя кровопролитная битва, и его изможденный рассудок попросту не выдержал такого накала страстей. Я не раз наблюдала, как воины всю ночь после сражения лежали в поту и страдали от кошмаров, а на следующее утро, как ни в чем не бывало, просыпались здоровыми. Пока мы плыли к острову, Тейк молча греб изо всех сил. Его мокрые от пота каштановые волосы прилипли к шее, а лицо выглядело мрачным и предельно сосредоточенным. Я не сводила глаз с острова, к которому мы приближались с каждой минутой, и крепче держала концы платка. Ноющая боль в левой руке и плече постепенно проходила, и мне уже было не так сложно сидеть с прямой спиной. Как только лодка пристала, Тейк схватил сумки и помог мне выбраться на берег. Затем он помчался к заброшенной церкви, даже не оглянувшись в мою сторону. В полуразрушенных стенах горел яркий огонь, разгоняющий царящую на острове тьму. Приглядись Тейк внимательнее, он наверняка заметил бы произошедшие со мной изменения. Потуже затянув платок на голове, я припустила за ним. «Сюда, Фоула!» — помахал мне Тейк. Мурха лежал без сознания на земле рядом с ним. Оха стоял на коленях перед павшим принцем. Старый конюх смачивал тряпку в бочонке с морской водой и бережно протирал лоб Мурхи. «Как он?» — спросила я, опускаясь на землю рядом. «У него лихорадка». Оха убрал тряпку со лба Мурхи и с приоткрытым ртом наблюдал за дыханием принца. «Никогда не видел, чтобы жар появлялся так быстро». Я дотронулась до щеки Мурхи и тут же отдернула руку. Его кожа горела. «Что же с ним?» «Что не так?» — спросил Тейк, переводя взгляд с брата на меня. «Не знаю. Такую сильную лихорадку могло вызвать только заражение раны. Он пострадал во время битвы?» Тейк провел пальцами по волосам. Малморда задел его кинжалом, когда брат стаскивал его с дерева. Мурха уверял, что это обычная царапина. Он кивнул Охе. «Покажи ей». Оха опустил одеяло, и моим глазам предстал небольшой порез на бедре. Вовсе не такой глубокий, чтобы привести к заражению. Я прижала пальцы к коже по обеим сторонам от раны, и в ноздри тут же ударила отвратительная вонь. Пострадавшая плоть пожелтела, а вены вокруг разреза обрели странный сиреневый цвет. Значит, Мурху отравили, и яд уже распространился по телу. Мое сердце заколотилось с такой силой, что я чувствовала каждый удар горлом. Наклонившись поближе, Тейк взглянул на рану. «Когда я уходил, было не так плохо». Он покосился на Оху, и тот кивнул. «Нашего дядю убили с помощью яда, и его рана выглядела точно так же. Ты знаешь, как ему помочь?» Я отшатнулась. Я крепко схватила Мурху за запястье и дотронулась до его тела даром исцеления. Да, в крови свирепствовал сильный яд, который подбирался все ближе к груди. Как только отрава тронет сердце, оно перестанет биться. Ни одно лекарство смертных уже не помешает ей закончить начатое. «Попробуй, прошу тебя», — взмолился Тейк, вновь повышая голос. Как я могла сказать ему, что он просит невозможного? Как могла поведать, что мне запрещено спасать Мурху? В голове вновь и вновь звучали слова Томаса. «Того, кто нарушит законы, ждет смерть». То же самое предупреждение неотступно преследовало меня, когда погибал Лонан. Теперь я знала, что новые законы — ошибка. Много лет назад Роунет пыталась открыть мне на это глаза, но я была ослеплена любовью к Томасу и не желала слышать правду. Впрочем, какая разница, если я ничего не могла изменить? Спасу Мурху, и меня будут судить, а потом казнят. Кто же тогда присмотрит за Брокканом? Я убрала дрожащую руку с бедра Мурхи. Ему уже не помочь. Прерывисто дыша, Тейк закрыл глаза ладонями. Ухо с искаженным от горя лицом смотрел под ноги. «Ты должен рассказать королю». «Да». Тейк выдохнул, стараясь взять себя в руки. «Я тотчас отправлюсь к нему». Перед смертью Мурха захочет повидаться с отцом и получить благословение от священника. Я вынула из сумки листья пижмы. Я сделаю все, чтобы он испытал как можно меньше боли. Но у вас мало времени. «Я тоже останусь здесь», — сказал Оха и бережно взял Мурху за руку. «Нет», — ответила я. «Если вы хотите, чтобы король Бриан прибыл сюда вовремя, грести нужно вам обоим». Оха молча кивнул мне, а Тейк сжал руку брата. «Дождись меня, Мурха. Прошу, не уходи без меня». В его глазах стояли слезы, и мне казалось, что он едва сдерживает рыдания. «А потом, клянусь Богом, Я убью Малморду собственными руками». Он вскочил и побежал к лодке, за ним последовал Иоха. Как только они ушли, я размотала платок. Из-за морской пены и моего дыхания ткань намокла и едва пропускала воздух. Сняв ее, я потерла пальцами кожу на шее, которая вновь сделалась гладкой, но так и не сумела сделать глубокий вдох. Грудь так стеснила, что дыхание причиняло боль. «Фола, это ты?» — пробормотал Мурха и неуверенно приподнял веки. «Перед глазами словно пелена». Тяжело выдохнул он, оглядывая руины церкви невидящим взглядом. Я поспешно присела рядом и взяла его за руку. «Да, Мурха, я здесь». Вздохнув, он повернулся на звук моего голоса. «Лучше бы тебя здесь не было». «Если хочешь, я подожду снаружи». Он крепко обхватил мои пальцы своими. Я не ожидала, что у него остались на это силы. «Нет, я не об этом. Ведь если ты здесь вот так, значит, я умираю». Я накрыла его ладонь свободной рукой. К этому моменту я уже дрожала всем телом так сильно, что стучали зубы. «Да», — едва выдохнула я. Поначалу я сомневалась, что Мурха услышал, но затем он едва заметно кивнул. Выступившая в уголке его левого глаза слеза медленно стекла по щеке. «Ты, наверное, считаешь, что я это заслужил». «Нет, конечно, нет». Я обхватила его ладонь еще крепче, и он накрыл мои пальцы своими, мозолистыми и грубыми. «Но ведь я же не хороший человек, ты сама так сказала». «Это не так, я не это имела. Не надо меня слушать». По телу Мурхи пробежала дрожь, и его веки вновь опустились. Подождав немного, я отстранилась. Его кожа горела вплоть до мозоли на ладонях, и я хотела сделать все возможное, чтобы помочь принцу дождаться священника, который проводит его в мир иной. Христиане очень ценили эти обряды, и я не желала лишать их Мурху. Я подняла тряпку, которой пользовался Оха, намочила ее в бочонке с морской водой и протерла лоб принца. «Где мой брат?» — пробормотал он. «Они с Охой отправились за священником и твоим отцом». «Тогда мне недолго осталось. К умирающим принцам священники слетаются быстрее ворон». Мурха рассмеялся отрывистым сухим смехом, который обернулся приступом кашля. Его щеки, минуту назад полыхавшие, резко побледнели. Он так напоминал юношу, которого я тайно исцелила много лет назад. Взрослый статный воин, но сущий ребенок в свете угасающей жизни. Какими мы приходим в этот мир, такими его и покидаем. Я смахнула с лица Мурхи непослушную прядь волос, но она вновь соскользнула на лоб. Я не торопилась убирать пальцы с его щеки. Когда я смотрела на принца, у меня разрывалось сердце. «Как думаешь, я попаду в рай?» Я плохо помнила странные поверья христиан и не хотела ляпнуть что-то не к месту. Я порылась в памяти, вспоминая проповеди священников, услышанные по пути в Манстер. «Обязательно попадешь, если перед смертью тебе отпустят грехи. Не волнуйся, они скоро привезут священника». «А ты сама как будто не очень-то и веришь в это». «Я верю, что ты хороший человек, и это главное». Я невольно вспомнила о щедром, добром и отважном Лонане, который погиб без отпущения грехов. Неужели это означало, что он не попадет в рай, в который верят смертные? Нет уж, если небесный обитель действительно существует, Лонан непременно окажется в ней. Ему обязательно достанется там почетное место. Мурха дотянулся до моей руки и положил ее на свою грудь. «У тебя печальный голос». Он утешал меня, лежа на смертном одре. Он меня, а не я его. Слезы полились по щекам. Я больше не находила сил сопротивляться скорби. Я скорбела по Лонану, по всем павшим в битве при Гленмаме и по Мурхе. «Тебя не должно было там быть», — пробормотал он. «Я пытался послать его за тобой». Он стиснул зубы, и я догадалась, что его терзает невыносимая боль. Мурха старался не выдавать мучений, но его дыхание стало резким и прерывистым. Я, не применяя дар, поняла, что его легкие наполняются жидкостью. Ему осталось совсем недолго. Мне нужно было спасти Лонана. Слова вырвались прежде, чем я сумела их остановить. Мурха наверняка уже меня не слышал, но я хотела их произнести. Вместо этого я послушалась законов, в которые сама не верю. Только ради Броккана, чтобы уберечь его от беды. Я всю жизнь повиновалась Томасу и делала все, что он просил. Даже когда Ифа пожелала свободы, я не помогла ей бежать из крепости. Это Роунат попыталась вызволить ее с острова Феннит и спрятать, чем и навлекла на себя гнев Томаса. А я всегда поступала как безвольная трусиха. Неизменно увидала под взглядом Томаса и забывала, как собиралась ему возразить. Вот и сейчас я стала жертвой его очередной лжи. Он пытался убедить нас с Ифой, что все смертные мужчины — злодеи, чтобы мы во всем ему повиновались. А теперь, когда моей дочери не стало, он дал мне задание и рассчитывал, что я потерплю неудачу, что вернусь к нему разбитой и опустошенной. «Я не любил», — простонал Мурха. «Тише». Я снова протерла его лоб. Морская вода уже не приносила принцу облегчения, но я все равно положила на его голову свежий компресс. «Все это уже не важно. Побереги силы». «Нет, важно», — сказал он, повышая голос. «Иначе так и будут во врагах. Не дай войне». Я утерла слезы со своих щек, но они продолжали упрямо литься из глаз. «Мурха, прости меня. Мне так жаль, что я не могу помочь». Очередной вдох застрял в горле у принца, и приступ боли заставил его перекатиться на бок. На мгновение он взглянул в мое лицо широко раскрытыми глазами. «Кто ты?» — спросил он, наморщив лоб, и вновь рухнул на меховую подстилку, корчась от мучительной боли. Вот и все. Оставались считанные минуты. «Спаси его!» Голосок на задворках моего сознания становился все громче. Он подчинял себе мысли и требовал ответа. Когда погибал Лонан, у меня не было времени на раздумья. Я просто оказалась к этому не готова. Я даже сочла странным его нежелание покидать поле битвы. Что же он тогда сказал? «Нет ничего хуже, чем смотреть, как умирают друзья, и понимать, оставшись с ними, ты мог бы их спасти». Теперь я знала, что он имел в виду. «Спаси его!» «Но я не могу. Мне нельзя применять дар. Но ведь это бессмыслица. Роунат говорила правду. Существует лишь один способ спасти эту страну — помочь смертным жить в мире. Я превыше всего заботилась о сохранности Броккана. Но что с ним станет, если из-за смерти Мурхи разразится кровопролитная война?» Голова Мурхи безжизненно склонилась на бок. Биение его сердца становилось все тише. «Пора принять решение. Пора сделать выбор. Я должна набраться смелости и прислушаться к собственному сердцу, а не к тому, что твердили другие. Спаси его». Наклонившись над ним, я прижала левую руку к его груди, а правой коснулась отравленного пореза на бедре. Мой дар побежал по венам и устремился к Мурхе, растворяя яд в его крови. Его сердце забилось чуть сильнее, а жар постепенно пошел на убыль. Как только отрава полностью покинула тело, я вынула нож из-под подкладки и поднесла клинок к пламени. «Фула!» — Мурха моргнул. «Что происходит?» Я схватила платок и снова замотала им волосы и лицо. «Мурха, я попробую выжечь яд из твоей раны». Клинок раскалился до красна. «Будет больно». Мурха закрыл глаза и кивнул. Не теряя ни мгновения, я прижала клинок к порезу. Он громко закричал, но я не собиралась останавливаться. Чтобы Тейк и Оха поверили, что я вылечила Мурху обычными средствами, я обязана притвориться, что решилась на крайние меры. Смертные лекари должны счесть избранный мною метод правдоподобным. Шены рядом нет, но я не сомневалась, что Томас рано или поздно прознает о спасении Мурхи. Любой слух о чудотворном исцелении с моим участием станет моим смертным приговором. А вот если Томас поверит, что я вылечила обычную инфекцию, он может и не догадаться, что я нарушила законы. Это мой единственный шанс на спасение. Я нагрела кинжал еще немного и прижала его к нижней части раны. На коже Мурхи вздулись крупные розовые рубцы, но я не торопилась убирать раскаленный клинок. Затем, стараясь не задеть мышцу, вырезала кусок обожженной кожи. «Где он?» — раздался знакомый громкий голос. В старую церковь ворвались король Бриан, отец Маркан, Тейк и Оха. На короле не было лица. Его глаза и щеки опухли. Я отстранилась и позволила им подойти к Мурхе. «Он дышит куда лучше», — произнес Тейк дрожащим голосом. Откинув покрывало, он уставился на пострадавшую кожу на ноге Мурхи, которая была покрыта крупными красными рубцами и черными ожогами. Из места, куда я вонзила нож, сочилась кровь. «Что ты с ним сделала?» «Выжгла яд из раны», — ответила я. «Думаю, теперь он выживет». Король Бриан погладил сына по волосам. «Мурха», — нежно позвал он. «Ты меня слышишь?» Тот кивнул. «Я слышу твой голос, даже когда нас разделяют целые мили». Король рассмеялся и утер побежавшую по щеке слезу. Внезапно все мы нашли силы выдохнуть. Мурха протянул руку Тейгу, и младший брат заключил старшего в объятия. «Я уж думал, ты умираешь». «Я тоже», — через силу рассмеялся Мурха. Король Бриан встал и прислонился к участку стены, еще не успевшему полностью обрушиться. «Значит, Малморда отравил тебя. Дублин и Лэнстер за это заплатят. Переговоры окончены». Мурха покачал головой. «Нет, отец». Он рукавом вытер с лица пот и попытался сесть. «Мы должны притвориться, что ничего не произошло. Знаешь, что они тогда подумают? Что воинов Манстера невозможно убить ни клинком, ни ядом. Если мы воспользуемся этой возможностью, мы сломим их волю и сумеем заключить длительный мир. Мы должны привлечь их к себе, а не оттолкнуть». Я почувствовала неимоверное облегчение. Значит, надежда на мир еще не угасла. Тейк похлопал брата по ладони. «Ты запоешь совсем по-другому, когда узнаешь, что пообещал им отец». Король взглянул на старшего сына и тут же опустил взгляд. От знаменитого каменного выражения лица короля Бриана этой ночью не осталось и следа. Чуть раньше его черты искажало неприкрытое горе, а теперь стыд. «Мы с Гормлет договорились, что ты возьмешь ее в жены». «Гормлет», — повторил Мурха. «Нет, я же говорил тебе, я не собираюсь больше жениться». Он оттолкнул Тейга и ударился затылком о землю. Я чувствовала, что боль от ожога на его ноге становится все сильнее. Я бы охотно дала ему какое-нибудь снадобье, чтобы притупить ее, но не могла этого сделать. Рана должна была выглядеть страшной и болезненной, чтобы про меня не пошли опасные слухи. «Да, я помню об обещании», — ответил король, прежде чем Мурха успел что-то добавить. Он опустился на колени перед сыном и взглянул на него так, словно тот все еще стоит на пороге смерти. «Поэтому я женюсь на ней сам». «Вы?» — отец Маркан вскинул брови. «Брачный союз с верховным королем Леомогас — слишком большая уступка для этих изменников». Король Бриан пожал плечами. «Малморда уже принял предложение от имени Ситрика. Мы оскорбим дублинцев, если заменим Мурху человеком более низкого положения». Он потрепал сына по щеке. «А я-то думал, что слишком стар, чтобы снова жениться». «С Гормлот тебе придется непросто», — мрачно заметил Тейк. «Но выбора у нас нет. Нужно разлучить ее с сыном, а ее дружба с ярлом Моркни слишком опасна, чтобы позволить ей выйти за кого-то другого». Мурха неохотно кивнул. «Значит, решено». Король Бриан взглянул на меня так, словно только что вспомнил о моем присутствии. «Тебе можно доверять? Ты никому не расскажешь о том, что мы обсуждали?» Я кивнула. «И не упоминай, что Мурха едва не погиб. Если кто-нибудь спросит, зачем тебя привезли на остров, объясни, что ты обжигала зараженную рану, но она оказалась несерьезной». Я вновь кивнула. К счастью, наши с королем желания полностью совпадали. «Как пожелаете». Они подняли Мурху с земли и потащили к лодке. Я приготовилась следовать за ними. Потуже затянув на голове платок, я опустила левое плечо. Нужно только дохромать до лодки и не дать платку развязаться. Как только мы пристанем к Ирландскому берегу, заклятие Гобнет вновь вступит в силу, и никто так и не узнает о моем преображении. Услышав за спиной шелест, я подняла сумку. «Возьми это», — сказала я, решив, что Оха или Тейк вернулись мне помочь. Но это оказался кое-кто другой. По каменной стене над моей головой прыгала с места на место лоснящаяся черная птица, с каждым шагом обрушивая на землю крошево старой извести. Затем ворон вспорхнул в небо и улетел.